17 августа 2030 года. Тройная звездная система Аритана. 420 световых лет от Земли. Столица империи. Резиденция императора. Главнокомандующий флотом империи адмирал Ро Гирс прибыл для доклада в императорскую резиденцию в системе Аритана всего час назад и был принят императором практически немедленно, что адмиралу, неплохо знавшему императора Брилея, сильно не понравилось. Судя по всему, на империю надвигались не только военные, но и политические проблемы. И главе государства срочно потребовалась информация о реальном положении дел на ключевых театрах военных действий, причем неформальная и полученная из первых рук. «Адмирал, наша неудача у Дагрейва породила далеко идущие последствия». Император не счел нужным тратить время на вступление и сразу начал с главного. Некоторые союзники империи уже откровенно ищут пути для заключения с альянсом сепаратного мира. «Ваше Величество, система Дагрейва врагом не захвачена», — осторожно возразил Ро Гирс. «Противник не решился на штурм планет. Генерал Флан и адмирал Три построили прочную оборону, опирающуюся на орбитальные крепости. Адмирал...» В голосе императора послышалось раздражение. «Не делайте вид, что не понимаете, о чем идет речь. Планеты — это очень важно». «Крайне важно. Но только для нас с вами, для адмирала Трия, для генерала Флана, для имперцев. Там, под защитой орбитальных крепостей и уцелевших кораблей флота, ждут своей участи десятки миллиардов наших граждан. Пока они еще живы, мы считаем Дагрейв своим. Но это мы. Это для нас Дагрейв еще не захвачен. А с точки зрения союзников он безвозвратно потерян. Разрушены пустотные ветви и обогатительные заводы в поясах астероидов. Уничтожены целые промышленно-добывающие районы вместе со всей сопутствующей инфраструктурой. Система Дагрейва больше не является частью военно-промышленного комплекса империи. Ее кораблестроительные мощности полностью выведены из строя, и наш флот больше не получит оттуда ни одного боевого корабля. Чем восполнять потери, адмирал? Группы флотов С уже практически не существует. Все, что от нее осталось, Три увел защищать Дагрейв. Группа Е отступила из сектора Флея в самом начале войны и с тех пор постоянно несет потери, защищая центральные области империи. Вы лучше меня знаете, что от нее осталось едва треть. Мне продолжать? Нет необходимости, Ваше Величество, с легким поклоном ответил Ро Гирс. Император сделал глоток воды из высокого стакана, стоявшего на рабочем столе, и продолжил тоном ниже. «Союзники теряют веру в нашу силу, адмирал. С самого начала войны мы только отступаем, оставляя врагу планетные системы одну за другой. Фархайцы уже дрогнули. От их посла я не могу добиться ни одного внятного ответа об их военных планах и нашем взаимодействии для противостояния наступлению Альянса. Гахоры пока подтверждают свою приверженность Союзу, но и в их ответах чувствуется сомнение и неуверенность. Об остальных и говорить нечего. Кильенцы и Союз Семи Планет просто сдались, а остальные прижаты к своим столичным системам и намертво там заблокированы. В лучшем случае держат несколько ключевых систем, как те же фархайцы, и думают, как бы им с наименьшими потерями выйти из войны. Если мы так и будем только отступать, Союз развалится, как домик из песка под лучами солнца. Ваше Величество, но что мы можем сделать, если у нас едва хватает сил для защиты самых важных в военном отношении систем? Да и то не всегда, если вспомнить Дагрейв. Адмирал Три предлагал нанести контрудар в секторе Флея. Чтобы собрать необходимые для этого силы, нам придется оголить жизненно важные направления, покачал головой Ро Гирс. Это слишком большой риск. История с Дагрейвом может повториться, причем в еще более катастрофических масштабах. «Нам нужна победа, адмирал!» Император упер в командующего флотом жесткий взгляд, который мало кто из высших руководителей империи умел выдерживать. «Пусть локальная, пусть не переломная для всей войны, но яркая и значимая. Мы должны доказать союзникам, что можем наносить врагу болезненные удары. Иначе очень скоро империя останется одна против всех рас Альянса».